Федя, ты только посмотри на этого человека. Он собирается сесть в тюрьму за рубль 30. Да почему же я должен сесть в тюрьму? Ведь Косинский жив и здоров. Что вы ко мне лезете со своим Косинским? Вы тут занимаетесь незаконным предпринимательством, а попутно еще и пытаетесь продать солдатам ржавые бритвы в надежде, что они порежутся и Российская империя останется без войск. Вы что, не знали, что если порезаться ржавой бритвой, так может случиться заражение крови? Послушайте, вздохнул лавочник и выложил на стол еще одну бритву. Вот посмотрите, это очень хороший товар. Если вы пожелаете, я продам вам его за рубль. Нет, из уважения к государю-императору и его доблестной армии я продам вам ее за 90 копеек. Только пообещайте, что вы больше не будете сюда приходить. Федя, посмотри и хорошенько запомни это место. Этой лавкой владеет почтенный господин Самюэль Шлагбаум, и это самый честный торговец в округе. Ты всегда должен приводить сюда всех знакомых солдат, потому что он хороший человек и нуждается в клиентах. Только из уважения к вам, 80 копеек. А за Хинвэй, ладно, давайте свои 80 копеек, а то ведь вы никогда не уйдете. Эх, пан Шлагбаум, вот умеете вы уговаривать. Все-таки есть у вашего народа коммерческая жилка. Конечно, конечно, вы пришли, рассказали мне какие-то страшные вещи, обвинили во всех смертных грехах и, можно сказать, ограбили, а теперь говорите, что у бедных евреев есть коммерческая жилка. Скажите, а это не вы искали родных человека по имени Марк Бернес? Нет, а кто это? О, не берите в голову, не вы так не вы. Старый Шлагбаум не лезет в чужие дела и хочет лишь, чтобы его оставили в покое. Алексей Лиховцев гулял по Бердичевским улицам в самом прекрасном расположении духа, что случалось с ним не так часто. Он возвращался с почтамта, отправив письма своим родным и близким. Родственников у него было немного, только мать и младшая сестра, гимназистка. И надо сказать, что его решение уйти в армию было для них ударом. Разумеется, они вполне сочувствовали угнетаемым балканским славянам и были бы рады узнать об их освобождении, но вот к тому, что их любимый Лешенька вступит в ряды освободителей, оказались решительно не готовы. Дело в том, что их финансовые дела находились в весьма плачевном состоянии, и Алексей был единственной надеждой на исправление ситуации. То есть надо потерпеть совсем немножко, он окончит учебу в университете и сможет поступить на службу, после чего жизнь непременно наладится. Увы, вчерашний студент надел форму вольноопределяющегося и отправился на войну. Елена, так звали сестру Лиховцева, горячо поддержала решение любимого брата, а вот мать, Евдокия Александровна, едва не слегла от огорчения, но делать было нечего, и она благословила своего непутевого отпрыска на ратный подвиг. Теперь, пользуясь всякой свободной минутой, он садился писать письма, в которых старался максимально подробно описывать свои будни, делая упор на то, что все это совершенно безопасно и потому родным не о чем беспокоиться. Другим адресатом для его писем была, конечно же, Софья. Любовь к этой необыкновенной девушке окрыляла Алексея, давала силы переносить любые тяготы и лишения и давала смысл его существованию. Возможность писать ей была отдушиной для молодого человека, и он, конечно, пользовался ею. Однако делать это следовало, сохраняя известную осторожность. Помолвлены они не были, так что о чувствах было лучше умалчивать, ведь письма ненароком могли прочитать домашние Софьи Модестовны, и бог знает что подумать. Но как удержать в себе рвущуюся наружу любовь? Хотя, кажется, на сей раз ему удалось найти слова, которыми получилось выразить свое состояние, оставшись при этом в рамках приличий, и Лиховцев, отправив свое послание, возвращался в приподнятом расположении духа. Так он шел, улыбаясь своим мыслям и машинально козыряя встречным офицерам, пока не заметил впереди двух солдат. Разумеется, это были солдаты его полка, других в Бердичеве просто не было, но всех их он, конечно же, не знал. Присмотревшись, Алексей понял, что это его приятели Дмитрий и Федор, с которыми он расстался еще утром. Шматов, у которого на спине висел довольно увесистый мешок, едва поспевал за решительно шагавшим Будищевым, а тот, казалось, не обращал ни малейшего внимания на неудобства своего товарища. «Эй, погодите!» — крикнул Лиховцев. «Я с вами!» Федя, увидев вольнопера, приветливо улыбнулся, а вот его спутник не выказал ни малейшей радости, как, впрочем, и неудовольствия. «Ну что, отправил письма?» — равнодушным голосом спросил он. «Да», — просто ответил Алексей, поравнявшись. «А вы, я гляжу, с покупками?» «Ага», — словоохотливо отвечал Шматов, тут и булки, и колбаса, и даже водка. Не знаю, правда, зачем их граф набрал. А что такое? Да тут такое дело, взяли мы булку перекусить, разломили, а там таракан. Дмитрий такой шум поднял, хоть святых выноси. Темный ты человек, Федя, вздохнул Будищев. Ну, откуда в пекарне, да еще в еврейской, святые? Тем более, если они булки с тараканами пекут. Так зачем ты их взял? Как зачем? Давали, вот и взял. А если они тоже? Ой, ну мало ли, один раз обмешулились люди, с кем не бывает. А в колбасе? Так, Федор, хорош распотякивать. Еще чего доброго, господину студенту аппетит испортишь. А что в колбасе? Удивился Лиховцев. Поверь мне, Леша, есть вещи, которые лучше не знать. Да, а с водкой хоть все в порядке. За водку на этот раз пришлось заплатить, но я работаю над этим. Простите, Дмитрий, но я решительно ничего не понимаю. И слава богу, чем меньше людей знают про схему, тем больше она может принести прибыли. Послушай, граф, просительно протянул Шматов, а давай пряников купим, ну хоть на пятак, на сладкое потянуло, Оксану угостим, угу, и ее мачеху заодно. Да ладно тебе. Простите, Дмитрий, вмешался Лиховцев, мне от чего-то кажется, что вы стали хуже относиться к нашей милой хозяйке. Вам Ганна чем-то не нравится, а она не Катеринка 19, чтобы всем нравиться. Ладно, уговорил, черт языкатый, вот тебе пятак, только в лавку сам сбегаешь, а то меня и так скоро весь Бердичев в лицо знать будет. Закончив с делами в городе, солдаты отправились назад, в ставшую, если не родной, то уж точно привычной, деревню. Хотя погода была безветренной, крепчавший мороз заставлял их поторапливаться, и не прошло и двух часов, как они прошли маршем добрый десяток верст. Семеновка встретила их запахом дыма и лаем собак, но приятели, не обращая внимания на деревенских кобыздохов, направились к своей хате. Ахрима дома не было, Штерн заступил в караул, и только Ганна суетилась у печи. Было довольно жарко, и молодая женщина скинула верхнюю вышитую искусным узором сорочку, оставшись в одной нижней юбке. Валившиеся с холода солдаты остановились как громом пораженные, но та, не обращая на них ни малейшего внимания, продолжила заниматься своим делом. Федька, едва размотав башлык, так и остался бы глазеть на открытые, немного полные руки, выглядывавшие из разреза плечи и высокую грудь, которую почти не скрывала обтягивающая ее рубаха, но застеснявшийся Лиховцев ткнул его в бок, и солдаты принялись отряхивать друг друга от снега. Только Будищев, как ни в чем не бывало, скинул уже шинель и прошел в угол, где и устроился на лавке. «Как погуляли?» — поинтересовалась хозяйка. «Хорошо», — отозвался Шматов, не отрывая от нее взгляд. «Что нового в местечке? Стоит покуда ты, Аннушка, хлеб печешь, так Рождество на носу. Будут люди коледовать, не отпускать же их с пустыми руками». Из-за занавески, перегородившей комнату, выглянула Оксана и, узнав Дмитрия с товарищами, улыбнулась. Замерзнув в тот злополучный день в лесу, дочка Ахрима простудилась и долго болела, но уже шла на поправку. Лечивший ее один из полковых врачей, Александр Соколов, даже разрешил своей юной пациентке ненадолго вставать с постели. «А мы тебе гостинца принесли», — воскликнул Федя. «Какого гостинца?» — воскликнула девочка с загоревшимися глазами. «На-ка вот», — солдат протянул ей бумажный кулек с пряниками. Оксана готова была с визгом кинуться к угощению, но, наткнувшись на взгляд мачехи, застеснялась и снова спряталась за занавеской. «Куда ты, дуреха?» — усмехнулась Ганна. «Люди же с морозу, того и гляди опять застынешь. Ляг лучше». «Хорошо, мама», — послушно отозвалась девочка и скрылась с глаз. Послышался стук отворяемой двери, и в хату вошел писарь Степка Погорелов. Надо сказать, визит его был изрядной неожиданностью. Ротный грамотей не без основания полагал Дмитрия угрозой своему привилегированному положению и потому недолюбливал умеющего читать и писать новобранца. И не подумав отряхнуть снег с сапог, он накинул взглядом присутствующих и, прочистив горло, удовлетворенно хмыкнул. «Вернулись уже? Хорошо». Их благородие штабс-капитан Гаупт приказал Будищеву сей секунд к нему явиться. «Раз приказал, явимся», — пожал плечами тот и не тронулся с места. Велено не мешкая, попытался повысить голос писарь, но, встретившись с Будищевым глазами, осекся и замолчал. Затем, мазнув липким взглядом по смутившейся хозяйке, не прощаясь, вышел. После его ухода отогревшийся Дмитрий заглянул к Оксане и с удивлением увидел, что девочка от страха забилась под лоскутное одеяло и не высовывает оттуда и носа. Смутная догадка мелькнула в голове солдата, и он, присев рядом с больной, тихонько спросил. Это был он, испуганное личико выглянуло наружу, и девочка усиленно закивала. Будищев покачал головой в ответ, затем жестом фокусника вытянул непонятно откуда сахарный петушок на палочке и прошептал. «Ничего не бойся. Послушайте, братцы», — спросил он товарищей, надевая шинель, «а отчего я на ротных учениях Погорелого никогда не видел? Так не строевые же на них не ходят», — отозвался Лиховцев. «А что случилось?» «Да ничего пока не случилось, просто подумалось, что, когда мы учимся воинскому делу настоящим образом, эти обормоты бока по хатам греют, как вы сказали». «Учимся воинскому делу настоящим образом?» — переспросил Алексей. «Неплохо сказано». Однако Дмитрий не стал отвечать, а намотав башлык, стремительно вышел вон. Гауб с другими офицерами был расквартирован в так называемом господском доме. Принадлежал он здешнему помещику Сакулину и был, по сути, такой же хатой, как у прочих селян, только побольше и попригляднее. В обычное время там жил управляющий поместьем, а у самого господина Сакулина был дом в городе, откуда он лишь иногда заезжал посмотреть, как идут дела в имении. Половина господского дома была отведена под квартиры офицерам, а вторая стала чем-то вроде импровизированной канцелярии вкупе с кардегардией. Поручик Винигер, вернувшийся из города в крайне рассеянном расположении духа, терзал струны гитары, что-то мурлыкая себе под нос, а Завадский с Гауптом играли в шахматы. «Ах, господа, в какую же все-таки дыгу занесло нас!» — воскликнул поручик, отставив с досадой в сторону инструмент. «Что-то случилось, Николай Августович?» — удивленно приподнял бровь штабс-капитан. «Ничего не случилось, говным счетом, ничего. И так с самого нашего бгебытия. Всегда считал Бабинск ужасно тихим и бговинциальным, а теперь, не поведите, даже скучаю. Да уж, раньше вы его не жаловали. Бгаста я не был знаком с Бегдичевым. Это же Бгаста ужас какой-то, одни сыны из Гайля кругом. Бги личного общества, нет. Дам достойных хоть какого-нибудь упоминания, нет. Да что там, Багдиля погядочного, и того нет. Напрасно вы так», — застенчиво улыбнулся Завадский. «Я давеча встретил в кондитерской одну премилую особу, могу себе представить», — фыркнул Винигер. «Какая-нибудь сага Зильбекштейн, а вот и нет, прекрасную пани звали Катажиной Новицкой, полячка, Адабгию, молодой человек, среди них иной газ попадаются такие огонь. Кстати, я не ослышался, вы бги одолели пригодную застенчивость и бги ставились? Ну что вы», — смутился подпоручик, — «я просто слышал, как ее назвал приказчик в лавке, о боже». Картинно закатил глаза Винигер. «Сказано, богышня, ну как я мог так хорошо о вас подумать? Кстати, Сергей Александрович, вам мат», — объявил Гауп после очередного хода. «Еще партию? О, нет, увольте, вы достаточно меня сегодня разгромили. А вы, Николай Августович? Нет, Моншек, я, ггишным делом, недолюбливаю эту ибгу. Есть только две вещи, достойные офицега, как-то и женщины. Женщин, как я уже упоминал, здесь нет, а в карты игать тоже ни с кем может вольноперов позвать. Боюсь, я не могу одобрить подобного. Тогда, может быть, вы не станете возгожать, если я завтра навещу наших соседей, мы гаспишем великолепную пульку. Извольте», — пожал плечами штабс-капитан и, накинув на плечи мундир, вышел в смежную комнату. Там, у жарко натопленной печи отогревались только что сменившиеся караульные. Увидев офицера, они вскочили, но Гауп только помахал рукой. «Сидите, мол, это хорошо, что вы здесь, Штерн», — обратился он к вольноопределяющемуся. «Подойдите, я хотел поговорить с вами». «Слушаю вас, ваше благородие. Что вы можете сказать о Будищеве?» «О Будищеве? Ничего. А от чего вы спрашиваете?» «Так уж и ничего. Ну, солдат как солдат, кинувшийся спасать деревенскую девчонку, говоря по правде, господин штабс-капитан, я же говорил вам, что вне строя вы можете звать меня по-прежнему». «Хорошо, Владимир Васильевич, дело в том, что меня это тоже удивило. Человек он не злой, но сентиментальным или добросердечным его назвать трудно. Тем не менее он отправился на ее поиски, не задумываясь. А вы видели, как он занимается гимнастикой? Конечно, как и все. Поначалу его упражнения вызывали всеобщий интерес, но потом все привыкли. Но почему вас это заинтересовало? Да так просто. Кстати, знаете, как называется это упражнение, когда человек подтягивается на перекладине, а потом переворачивается через нее? Кажется, он называл это подъем-переворот. Вот-вот, и практикуют его в германской армии. Вы полагаете, он шпион? Нет, конечно. Какой военный секрет можно выведать, став солдатом нашего, богом спасаемого 138-го полка? Это точно, улыбнулся Штерн. Скажите, а это правда, что он побочный сын Блудова? По крайней мере, деревенские, по словам дядюшки, были в этом уверены. Что же, это могло бы объяснить многие странности в его поведении. Не чувствуется в нем ни крестьянин, ни бывший дворовый. У вас какие-то виды на него? Думаю, все же перевести его в писари. Терпеть прежнего больше нет никаких сил. Вы же с Лиховцевым от бумажной службы бежите как черт от ладана. Так что, полагаю, легче будет подтянуть правописание у будущего, нежели добиться способности мыслить от Погорелого. Ну, за этим дело не станет. Вы, думаете, некоторым образом, знаю. Дело в том, что Лиховцев каждый день занимается с ним и, по-моему, добился немалых успехов. А вот это, прекрасная новость. Если этот солдат научится грамотно писать, то лучшего и желать нельзя. Кстати, не пишут ли вам батовские? Вы, вероятно, спрашиваете о Софи, и о ней тоже. Пишет, но нельзя сказать, чтобы слишком часто. А Лиховцеву еще реже. Понимаю, ну что же, будете писать в ответ, кланяйтесь от меня, не премину. В этот момент снаружи раздался шум, и в Кардегардию ворвался ефрейтор Хитров. Вид у него был слегка ошалелый, но вместе с тем немного радостный. Так что, ваше благородие, тяжело дыша, отрапортовал он, происшествие у нас. Что случилось? Будищев Погорелого убил. Как убил? Не совсем убил, но собирался. Ничего не понимаю, ты говори толком. Докладываю, ваше благородие. Погорелов нынче ходил. Знаю, я сам его посылал. Так вот, а Будищев-то сразу исполнять не поторопился, а когда тот ему замечание сделал, так он драться кинулся. На силу разняли. Так кто зачинщик? Будищев, конечно. Осмелюсь доложить, вмешался Штерн, но если действительно случилась драка, Будищев бы писаря на кулак намотал. Ладно, разберемся, решительно ответил штабс-капитан. Тащите обоих сюда. Слушаю. Через несколько минут оба солдата стояли на вытяжку перед командиром роты. Только Погорелов шмыгал разбитым носом и опасливо косился на своего соседа. Тот же стоял совершенно невозмутимо, как будто случившееся его совершенно не касается. «Говори», — велел Гаупт писарю. «Так что, ваше благородие», — начал плаксивым голосом докладывать Погорелов, «Будищев на меня ни за что, ни про что напал и малым делом не убил. Зверь какой-то, а не человек. А ты что скажешь? Не было этого, ваше благородие», — пожал плечами Дмитрий. «Разок по физии я ему, конечно, дал, а вот чтобы убить, это он придумал. А по физии за что, он знает». «Знает? Прекрасно, я тоже хочу знать». «Не знаю я ничего», — завыл Погорелов, «он на меня как петух налетел». «Слышь, убогий», — дернулся в ответ Будищев, «я тебя сейчас самого петухом сделаю. Вот видите, ваше благородие, из-за бабы, что ли, повздорили». Поморщился штабс-капитан, услышав вопрос офицера. Писарь вздрогнул, но отвечать ничего не стал, а Дмитрий просто повел плечами, что можно было толковать и так и эдак. Реакция обоих подчиненных не укрылась от Гаупта, и он решил, что дознался до истины. Впрочем, большой беды в произошедшем он не увидел. Дело житейское. Наказать, конечно, следовало обоих, но за этим дело не стало. Обоих под ружье, на час. «Ваше благородие», — взмолился, услышав приговор, «Погорелов, явите божескую милость». «Не ставьте с ним рядом под ружье, он ведь пырнет меня, Ирод, он может», — подтвердил Хитров, преданно глядя на командира роты. «А вот чтобы подобного не случилось, ты за ними и присмотришь», — бессердечно улыбнулся Гаупт и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. На лице ефрейтора явственно читалось «А меня за что?», но возражать он не посмел и только гаркнул, приложив ладонь к козырьку кепи. «Слушаю». Через несколько минут оба нарушителя дисциплины стояли на вытяжку с винтовками на плечах, а рядом с ними топтался незадачливый командир звена. «Чтобы вас», — замысловато выругался он, постукивая ногами в сапогах одну об другую. «Так точно», — еще больше вытянулся Будищев, заставив тем самым вздрогнуть незадачливого писаря. «Господин ефрейтор, не уходите», — жалобно попросил Погорелов, — «и тюбьет, так тебе и надо, не смог ротного разжалобить». «Так стой теперь, что тут у вас за кабак?» Раздался совсем рядом зычный бас, и Хитров, резко обернувшись, увидел подошедшего Галеева. «Да вот, Помялся он, драку учинили. А ты, значит, ни хрена лучше придумать не смог, как к ротному с этой ерундой побежать. Так ведь, господин старший унтер-офицер, я думал, что он Погорелова-то до смерти убил. Он же весь в кровище был. Думал он, с досадой перебил его командир отделения, а того ты не подумал, что господ офицеров по пустякам тревожить не надо. На это унтера есть, фельдфебели что, первый год служишь? Никак нет, только он ведь, писарь, все одно бы дознались. С чего бы это? Мало ли на какой косяк он рылом напоролся. Ладно, хрен с тобой, мерзни теперь вместе с ними. Пока унтер с ефрейтором, отойдя чуть в сторону, таким образом беседовали, Будищев подмигнул писарю и прошептал. Не бойся, я штык марать не стану, я тебе горло перегрызу, а всем скажу, что это волки. Тот в ответ только обреченно посмотрел на своего мучителя, но, не решившись ничего ответить, продолжал стоять. Час, не бог весть какое время для наказания, однако на морозе мало провинившимся не показалось, а потому, когда время вышло, все вздохнули с облегчением. Писарь с Хитровым направились к господскому дому, а Галеев с Будищевым пошагали к хате Явора. «В городе-то был?» — спросил унтер, зябко поведя плечами. «Ага, все взял, обижаете, господин унтер. Какая нелегкая тебя угораздила с этим слизняком связаться. Не поверишь, он сам полез. Да ну, в том-то и дело. Я ему просто посоветовал рядом с нашей хатой поменьше ходить, а он с размаху мне как едва увернулся. Да, хорош бы ты был, если тебе Степка зафинтил», — засмеялся Северьян. «А ты что же? Ну, а я не промазал, так он, паскуда, орать начал, как потерпевший. Понятно. А от чего ты его отвадить хотел? Нечто он на вашу хозяйку глаз положил, типа того», — помрачнел Дмитрий. В жарко натопленной хате их уже заждались. В гости к ее обитателям заявились дядька Никифоров и еще пара унтеров, приглашенных по случаю проставы. Накрытый стол ломился от яств, но начинать без Будищева и Галеева было не с руки, и гости стойко терпели, сглатывая слюну. «Где вы столько пропадали?» — встревоженно спросил Лиховцев. «Свежим воздухом дышали. А ротный зачем вызывал? Да ты знаешь, Леша, мы так толком и не поговорили». «Ну, это не секрет», — пробасил Галеев. «Их благородие хотел тебя в писарчуки перевести. Да только вишь, как неловко вышло. А Погорелова куда? А ты думаешь, почему он так злобится?» Вопросом на вопрос ответил унтер. «Ладно, бог с ними, скажите лучше, наливать нам сегодня будут, а то я озяб чего-то». Перед собравшимися тут же появился запотевший от мороза штоф полугара 20, вызвав у них гул одобрительных возгласов. Содержимое было немедленно разлито по чаркам, разобрав которые все вопросительно взглянули на Будищева с Галеевым. «Ну чего, скажите что-нибудь обществу», — хмыкнул Никифоров. «Почему бы и не сказать?» — пробасил командир отделения. «Митька у нас солдат справный и, самое главное, бедовый. На таких все и держатся, они шилом бреются, дымом греются, ну и своего при случае не упустит, это уж как водится. Еще года не прослужил, а его уже полковник отметил да наградил. И я ни в жизнь не поверю, что этот стол всего на 3 рубля накрыт. Так что давайте выпьем, дай бог, не по последней». Служивые с удовольствием выпили и тут же закусили ядрено пахнущей чесноком колбасой и нежными белыми булками. Затем еще по одной, и еще. Охрим, которого тоже пригласили, выпив немного, отошел от своей обычной угрюмости и, что-то бубня, рассказывал то Шматову, то дядьке Никифорову. Федька, почти не слушая его, смотрел влюбленными глазами на сновавшую кругом, принарядившуюся для такого случая Ганну. Молодая женщина, почувствовав повышенное внимание к себе, раскраснелась, похорошела и усиленно подчивала дорогих гостей, не забывая улыбаться. «Кушайте, прошу пана, сегодня же свято». 21. Дмитрий же, сам выпив всего ничего, подливал другим, говорил тосты, подшучивал над собравшимися, а потом тихо вышел на хозяйскую половину и заглянул за занавеску к Оксане. Девочка, свернувшись калачиком на своем топчине, крепко спала, не обращая внимания на шум. Какое-то время он печально смотрел на нее, а затем обернулся на скрипнувшую половицу и увидел ее мачеху. Та пьяно улыбнулась и, покачав головой, заговорила. «Ой, не разумею я тебя, москаль, хитрый ты или глупый?» «Глупый, наверное», — пожал плечами тот. «Она долго спать не хотела, все тебя ждала да беспокоилась от чего-то. Пусть спит, ей полезно. Не была бы хворой, побежала бы с подружками коледовать. А так что же, ничего, какие ее годы, наколедуется еще. Ты на нее глаз положил, что ли? Дура ты, Аня. Может, я разумом и не дюже богата, а глаза у меня есть. Да не поймешь ты, а ты расскажи, может, и сразумею. Я в детдоме вырос, в приюте по-вашему. Там у нас девочка одна была, не сказать, чтобы сильно похожа, но вот глаза, ну точно такие же у Оксанки вашей. Так ты сирота. Да почему сирота, просто родители пили. Дома жрать нечего было, вот я по улицам да по рынкам и шарился. Воровать стыдно, так я истории жалостные людям рассказывал, они меня и кормили. Потом инспекторам попался, они меня в детдом и определили. Нечто так бывает, чтобы при живых родителях, всяко бывает, Аннушка. А что с той девчиной? Какой девчиной, а? С этой да ничего хорошего. Под колеса попала. Как под колеса? Ну, лихач по дороге летел, да избил насмерть. Ой, Лишенька, вот такие дела. Ладно, иди к гостям, а то охрим и так уже, наверное, косяка давит. Та, нашел лихо. Он как выпьет, ничего не помнит да ничего не знает, кроме этой проклятущей горилки. Штаб Болховского полка, расположившийся в здании городской управы славного города Бердичева, в будние дни представлял собой нечто среднее между присутственным местом и ярмаркой. Множество людей, офицеры, чиновники, местные купцы и бог знает кто еще, сновали туда-сюда по коридорам, громко разговаривали, торговались, спорили, а бывало и переходили на площадную брань. Как известно, армия в России большая, солдат в ней много, а каждого нужно одеть, обуть, накормить, а все это стоит денег. И у бердичевских коммерсантов таки было что предложить и по хорошей цене, вот просто, ей-богу, вы нигде дешевле не купите. Однако известно также, что интендантские чиновники просто славятся своей искаридностью и так и норовят снарядить всем необходимым служивых без убытка для казны, то есть даром. А где вы такое видели, чтобы купцы торговали себе в убыток? Нет, они, конечно, патриоты и во всех церквах, костелах и особенно синагогах днем и ночью молятся о здравии государя-императора, но надо же и совесть иметь. Вот очередной негациант, горестно вздыхая, спустился по лестнице, подсчитывая при этом в уме прибыль. Нет, вы не ослышались, он действительно считает доходы, но лицо у него при этом такое, будто уже целый год не имеет ничего кроме убытков и вот-вот пойдет по миру. Едва его ноги оказываются на земле, как рядом остановилась пролетка и разбитной извозчик-поляк, подобострастно улыбаясь, спросил, куда угодно достопочтенному пану. Достопочтенному пану угодно идти домой пешком, сухо ответил коммерсант и продолжил движение. Ваше степенство, не отступает извозчик, да разве же можно, по такой погоде идти домой пешком? Да вы же непременно промочите ноги и, чего доброго, простудитесь. А я бы вашу милость со всем уважением довез и всего-то за пару злотых 22. Просто как какого-нибудь князя. Разбойник. Останавливается купец, изумленный наглостью извозчика. Да как у тебя язык повернулся назначить такую несусветную цену? Если ты хочешь знать, я за 10 злотых купил вот эти галоши, и теперь мои ноги ни за что не промокнут. 2 злотых. Да мне идти-то всего ничего, а этот негодяй. За их перепалкой с интересом наблюдают 2 солдата, сидящие в санях. Они прибыли за какой-то надобностью со своим фельдфебелем. Но их начальник ушел в штаб и пока не появился, а Шматову с Будищевым скучно, и они рады любому развлечению, хотя польская речь не очень понятна для их слуха. После Рождества морозы спали, но никакой слякоти на улицах города не наблюдается, так что промочить ноги старому еврею вряд ли грозит. Повздыхав и ругнув про себя несговорчивого клиента, извозчик отъехал в сторону и принялся набивать трубку. Ничего страшного, место тут бойкое, найдутся еще пассажиры. Ишь ты, табачком балуется, завистливо сказал Федька, глядя на манипуляции поляка. Хорошо тебе, граф, ты не куришь, а у меня уши скоро опухнут. Курить вредно, меланхолично ответил ему Дмитрий. Ага, ты давеча этой про водку говорил, но пить ее что-то не прекращаешь. Ты не путай, выпить у нас, дай бог, раз в месяц выходит, а козью ножку 23 ты готов одну за другой смолить. Задымил нафиг. Доктору рассказывают, что табачный дым болезни отгоняет, не совсем уверенно возразил ему Шматов. От твоего самосада даже тараканы дохнут. Пока они говорили, извозчик закончил набивать трубку и потянулся за спичками. Но в коробке оказалась всего одна спичка, да и та, вспыхнув белым пламенем, тут же потухла. Вот холера. Чертыхнулся поляк и с надеждой оглянулся кругом. Увы, кроме 2 москалей рядом никого не было. Можно было, конечно, отлучиться в лавку, но вдруг в этот момент случится клиент, в другой раз он, возможно, Не стал бы и разговаривать с ними, но очень уж захотелось курить. «Шиичили, маш за пауфки?» — спросил он у Шматова. «Чигась?» — не понял вопроса солдат. «Огоньку просит», — усмехнувшись, пояснил ему Будищев. «Так ест огонь», — закивал головой извозчик. «Есть, как-нибудь», — отвечал Федька и полез в карман за огнивом. Меньше чем через минуту он высек кремнем искру и, раздув труд, протянул его обалдевшему от подобной архаики поляку. Тем не менее старый способ оказался вполне надежным, и прикурить получилось. «Дзинькуе», — поблагодарил извозчик, затягиваясь. «Спасибо много», — заявил ему в ответ Дмитрий, — «лучше угости табачком этого малохольного». «Да не тушуйся, я не курящий, а ему много не надо». «Прошу пана», — засуетился поляк, оскорбившийся намеком солдата на жадность. «Шестуйши, вот спасибо», — обрадованно взялся за кисет Шматов и отсыпал себе ароматного табака на ладонь. «Спаси тебя, Христос, добрый человек, а то ведь кой день с куревом бедствую. Вешь ищче, не вахайще». «Что?» — не сговорился с пассажиром. Поинтересовался Дмитрий, пока обрадованный Федька отсыпал себе в кисет свалившееся на него богатство. «Так быва, то есть богаты, но борт за скупы жит». Пожал тот плечами и представился. «Мое имя Ян, Ян Квинта. А как, а на трубе ты не играешь?» «Не, я не ест музыким 24», — удивился их новый знакомый. В этот момент из управы вышел офицер, и извозчик тут же развернул к нему свой экипаж, потеряв всякий интерес к своим собеседникам. На этот раз клиент оказался сговорчивым, и Квинта с шиком покатил его мимо вытянувшихся во фрунт солдат. «Граф, а чего это пшек сказал, что он не мужик?» «Что? А вон ты про что?» «Нет, он сказал, что не музыкант, а про какую трубу ты его спрашивал?» «Да так, не бери в голову, табачком-то разжился, ага, а чего сам не попросил?» «Да я, между тем старый еврей, которого так неудачно пытался подвести Ян Квинта, продолжал идти к дому, стараясь не поскользнуться. Говоря по правде, он уже жалел, что отказался от услуг извозчика, но уж больно его задела наглость поляка. Начнись торг хотя бы с 20 копеек, он легко бы сбил цену в половину и уже, наверное, подъезжал бы к дому, но 2 злотых. Куда только катится этот мир? Пан Барух, это вы? Отвлек его от размышлений чей-то тонкий голос. Здравствуйте. Что такое? Удивленно переспросил коммерсант, увидев перед собой хрупкую девушку в старом темно-сером пальто и такой же невзрачной шляпке. Простите, пани, не имею чести вас. Да как же, пан Барух, я же Гися. Гися Барнис, Гися. Подожди-ка, да ведь ты, верно, дочка пани Ребекки Барнис. Ну, конечно. Ой-вей, сколько лет, сколько зим. Я ведь не видел ни тебя, ни твоей достопочтенной матушки с тех пор, как вы уехали. С тех пор маленькая Гися выросла и стала настоящей красавицей, а ведь казалось, что прошло не так уж много времени. Кстати, как поживает твоя матушка? Увы, достопочтенный пан Барух, мама умерла еще 1/2 года назад. Какая ужасная новость. Мне так жаль, но скажи мне, девочка, что ты делаешь здесь одна? Так уж случилось, что мне пришлось покинуть наше местечко и вернуться в Бердичев. Одной? Ну да, у меня ведь больше никого нет. Подожди-ка, а разве в вашем местечке не было синагоги? А может, там нет ни одного рэба и совсем-совсем нет общины, чтобы позаботиться о бедной сироте? Как же они отпустили тебя одну? Простите, пан Барух, закусила губу девушка, но как раз от их забот я и уехала. Уехала от забот? Ну, конечно, дела у вас, судя по всему, шли неважно, а когда пани Ребекка покинула этот мир, то ты осталась бесприданницей. Так ведь? Ответом старому негацианту был только кивок, а он, переведя дух, продолжал. И тогда Кагал-25 решил найти тебе мужа, на этот раз не последовало даже кивка, но старик был опытен и даже где-то мудр, а потому понял все сразу. И тот, кого выбрали старейшины, не пришелся тебе по вкусу. Ну, конечно, вряд ли они выбрали жгучего красавца с приличным капиталом и москательной лавкой в придачу. Девочка моя, но в том ли ты положении, чтобы перебирать? Простите, пан Барух, закусила губу девушка, но я не хочу связывать свою судьбу с этим дурачком Маше, только от того, что так решила община. Ой-вей, но что же ты будешь делать? Пан Барух, решилась наконец Гися, я знаю, вы добрый человек, и вас, наверное, послал на эту улицу сам Господь, вы не могли бы мне помочь, тебе нужны деньги, понимающе кивнул старик. Нет, вспыхнула девушка, мне нужна работа. Что? Мне нужна работа, я готова делать что угодно, стирать, мыть полы, ухаживать за больными. Просто я хочу заработать себе на жизнь. Вот оно что. Но что ты умеешь делать? Я же сказала. Нет, ты сказала, на что ты готова, но вот что ты умеешь. Ты очень молода и хороша собой. Тебя могли бы взять служанкой в хороший дом или, может быть, даже гувернанткой. Но справишься ли ты? Чтобы стать гувернанткой, нужны рекомендации. Тихо проронила Гися и потупила взгляд. А за Хинвей вскипел старый еврей. Да рекомендации еще далеко не все. Нужно быть хорошо одетой, нужно уметь вести себя в приличном обществе. Нужно, наконец, что-то знать самой, чтобы учить этому детей. У тебя есть образование? Нет, конечно, но матушка, пока была жива, занималась со мной. Я умею писать и считать, говорю по-немецки, по-польски, по-русски и немного по-французски. Еще я умею шить. Так, гувернантки из тебя точно не выйдет. Служанкой еще можно, но у нас тут не Варшава и даже не Киев. Я хочу пока остаться в Бердичеве. Почему? Я надеюсь, что мой брат когда-нибудь вернется. Твой брат? Ах, да, бедняга Марк. Ты таки думаешь, он еще жив? Я надеюсь. Ну, хорошо. Ты сказала, что можешь шить. Я могу поговорить с пани Ризенфельд о тебе. Если ты и вправду умеешь, то она, может быть, возьмет тебя портнихой. Глядишь, если повезет, станешь со временем модисткой. О, благодарю вас, пан Барух. Пылко вскричала девушка, но старик остановил ее. Не стоит, девочка моя. Скажи лучше, где ты остановилась? Сняла угол у пана Вулфовица, у трактирщика. А за Хинвей, а может, ты хочешь быть совсем не портнихой? Тогда тебе нужно к мадам Цукерман. Но тут, прости, я не смогу составить тебе протекцию. Что вы такое говорите? Оскорбилась Гися. Вот что, девочка, не обращая внимания на ее возмущение, продолжал старик. Мы сейчас же отправимся к пану Вулфовицу и заберем твои вещи. Сегодня ты переночуешь у меня, а завтра мы отправимся к пане Ризенфельд. Я уже не молод, сын мой в отъезде, так что твоей репутации ничего угрожать не будет, хотя какая может быть репутация у девушки, сбежавшей из дому. Ничего не желаю слышать. Я не хочу обременять вас, пролепетала Гися. Но пан Барух уже поднял руку и заголосил на всю улицу. Извозчик, да что же это такое, когда в них нет надобности, кишат просто как тараканы, а вот если позарез необходимы, так нет ни одного. Из-за скандала, приключившегося перед самым Рождеством, Гауп пока не стал назначать будущего писарем, а позже у него выявились и иные таланты, так что совсем было скисший Погорелов вздохнул немного свободнее. Во-первых, пришел приказ усилить стрелковую подготовку перед ожидаемым смотром. После того, как были выделены необходимые огнеприпасы, штабс-капитан зачастил вместе с подчиненными на стрельбище, и тут выяснилось, что Дмитрий недурно стреляет. Поначалу ему не очень получалось определять расстояние, указанное на прицеле в шагах, но скоро он приноровился и стал одним из лучших стрелков в роте. Во-вторых, однажды его вместе с неразлучным Шматовым послали получать казенное имущество. Не одних, конечно, а под началом Фищенко. Что там приключилось, никто доподлинно не знал, но только фельдфебель после этого заявил, что впредь будет брать с собой только будущего. Штабс-капитан сначала хотел спросить, отчего так, но, глянув на довольную рожу сверхсрочника, сам все понял. Время для занятых службой солдат летело совершенно незаметно. Не успели оглянуться, как миновал январь, а за ним и февраль. Холода сменяли оттепели, затем иной раз снова ударяли ненадолго морозы, но приближение весны чувствовалось по всему. Но главным ее проявлением, к сожалению, была совершенно непролазная грязь. 13 марта свершилось событие, которого долго ждали. Для проведения торжественного смотра в Бердичев прибыл его императорское высочество великий князь Николай Николаевич. Младший брат государя был назначен главнокомандующим действующей армией и теперь объезжал вверенные ему части. Рота Гаупта выступила из Семеновки рано утром, когда дорога была еще скована ночным морозом, так что до Бердичева они добрались благополучно. Но затем стало пригревать уже по-весеннему теплое солнышко, и земля принялась оттаивать. Так что когда перед выстроенным полком появился экипаж главкома, вокруг была уже непролазная грязь. Поговаривали, что Николай Николаевич был нездоров и именно поэтому показался перед войсками в коляске, а не как обычно, верхом. Но, скорее всего, ему просто не хотелось испачкаться. Объехав полк, великий князь остался доволен и велел офицерам подойти к нему поближе. Те немедля бросились выполнять приказ и оставили солдат с унтерами одних. «Глянь, как почесали», — шепнул Будищев, показывая глазами Лиховцеву на торопящихся офицеров их роты. «Умоляю, перестань!» Не разжимая губ, взмолился Алексей, зная манеру своего товарища все вышучивать, самому оставаясь невозмутимым. Главком тем временем обратился к собравшимся с кратким напутствием. Похоже, он действительно не совсем оправился от болезни, а может, просто устал. Во всяком случае, голос его был тусклый и невыразителен. «Я надеюсь, что когда вас призову, вы и в деле окажетесь такими молодцами, а где и когда, я и сам не знаю. 26». Господа офицеры сочли этот спич похвалой и закричали «Ура!», а через секунду к ним присоединился и весь полк. «Походу, нам речь не толкнут», — заметил Дмитрий, но его товарищи в этот момент громко приветствовали своего главнокомандующего и не расслышали. Вернувшись к ротам, офицеры встали во главе их, и тогда полковник Бусси принялся командовать «К церемониальному маршу, поротно, шагомарш». Ничто так не услаждает сердце воинского начальника в России, как торжественный марш подчиненных ему войск. Мерная поступь солдат, заставляющая дрожать землю, наполняет его гордостью, а безукоризненно ровные колонны радуют глаз. Болховцы, конечно, оправдали надежды великого князя и прошли просто образцово. Но боже, что это был за марш! Если первая рота шла еще по более-менее крепкой земле, то следующие за ней так ее размесили, что вторая рота шла уже по щиколотку, а третья – по колено в грязи. Тем не менее полк шел бодро и молодцевато, разбрызгивая сапогами жидкую землю, так что даже великий князь нашел в себе силы улыбнуться и милостиво кивнуть своим чудо-богатырям. В конце колонны двигалось несколько обозных транспортов, и в том числе лазаретная линейка, рядом с которой невозмутимо горцевал верхом полковой священник отец Григорий. Вид у батюшки при этом был такой бравый, что Николай Николаевич удостоил его отдельной похвалы. Едва последовала команда «Стой!», Будищев огляделся и едва не фыркнул от смеха. От блестящего вида солдат, какими они явились на смотр, мало что осталось. Он и его товарищи были с головы до ног забрызганы грязью, так что казалось, идут не военные, а какие-то ожившие глиняные статуи. «Големы», — вспомнил он их название. «Шматов, етить тебя через коромысло», — раздалась ругань Хитрова. «А где твои сапоги?» «Соскочили, господин ефрейтор», — отрапортовал в ответ незадачливый Федька 27. «Голова у тебя не отскочила?» «Никак нет». «Эхма», — с горечью протянул Дмитрий, — «такую возможность войну выиграть упустили». «А чем ты?» — удивленно спросил его Алексей. «Если бы турки нас сейчас увидали, то либо от страха разбежались, либо от смеха померли», под всеобщие смешки ответил ему приятель. «Разговорчики», — раздался грозный рык фельдфебеля, и все стихло, только смешливый Штерн продолжал беззвучно хохотать. Интересные события в таком захолустье, как Бердичев, происходят далеко не каждый день, поэтому торжественный смотр, проводимый великим князем, вызвал немалый интерес во всех слоях здешнего общества. Крыши всех близлежащих домов были просто усеяны местными жителями, в основном, конечно, мальчишками. Однако и более солидные люди проявили вполне извинительное в данном случае любопытство и рассматривали происходящее из окон или экипажей, чтобы потом еще долго обсуждать увиденное. В трактире пана Соломона тоже все разговоры вертелись вокруг смотра и приезда великого князя. Завсегдатаи горячо обсуждали увиденное и гадали, к чему это может привести. Все присутствующие сходились во мнении, что будет война, и расходились лишь в том, примут ли в ней участие великие державы. «Точно вам говорю, что в военные действия непременно вступит Италия», — разорялся один низкорослый тип, все лицо которого сплошь заросло черными курчавыми волосами. «Зачем это макаронникам?» — пожимал плечами другой. «Вот Австро-Венгрия, это, да, да затем, что Кавур – это голова, а Андраши, по-вашему, это не голова? Тьфу на вашего Андраши и на Франца Иосифа вместе с ним, чего это он мой? К тому же ваш Виктор Эммануил ничуть не лучше». Пан Соломон обычно любил такие разговоры, но сейчас отмалчивался. К тому же в его заведение заглянул сам пан Барух, а таких гостей он всегда обслуживал сам. Сказать по правде, такому солидному господину, как пан Барух, совсем не пристало появляться в подобных трактирах, но он привык заходить сюда еще в молодости, когда был вовсе не таким богатым и важным. «Что-то у вас совсем не веселое лицо, мой друг», — спросил он у хозяина после обмена приветствиями. «Вы, может, нездоровы?» «Нет, слава богу, достопочтенный. Дела идут плохо, грех жаловаться, пан Барух. Все же прибытие Болховского полка весьма оживило торговлю. Я слышал, вы тоже заработали немножко пенинзов». 28. Совсем немного, пан Соломон. Конечно, конечно, но говоря по чести, я жду не дождусь, когда же они уйдут в поход. Отчего так, не берите в голову, пан Барух. Просто у меня остались от этих солдат неприятные воспоминания. Понимаю, покачал головой старый еврей, они верно что-то сломали или испортили. Ах, если бы, тогда украли, ну что вы, я сам им все отдал. Как же так, ой-вей, это очень печальная история, достопочтенный. Меня обманули как последнего шлемеля 29, что вы говорите, и как же это произошло, все из-за моей доброты, пан Барух. Сюда как-то пришли русские солдаты, и один из них стал рассказывать, что ищет семью своего друга, еврея. Дескать, он умер и просил передать последние прости его матери. Да что вы говорите, вот-вот, вы, пан Барух, улыбнулись. Расскажи мне кто-нибудь эту историю, так я бы, наверное, сам смеялся во весь голос. Но этот мошенник был так красноречив и говорил столь жалобно, что все мои посетители рыдали в три ручья, и я вместе с ними. Не может быть, еще как может, достопочтенный. И чем же все кончилось? Чем-чем, он со своим товарищем хорошо покушал и еще лучше выпил. Не забыл прихватить кое-что с собой и был таков, а мы провожали его с таким почетом, как будто он цадик 30 праведной жизни. И вы больше его не видели? Я, слава богу, нет. А кто видел? Он заходил в пекарню к пану Руфиму. И что? Да ничего, если не считать, что он нашел в его булке запеченного таракана и устроил дикий скандал. А за Хинвей? Вот-вот, пан Руфим тоже так сказал, когда этот молодчик ушел от него с целым мешком превосходных булок. И что же, он обратился в полицию. А что бы он сказал квартальному, что сам дал солдату булок, а теперь хочет их забрать? Последние времена настали, и не говорите. Кстати, а как звали того еврея? Какого? Ну, того, мать которого он хотел навестить. А зачем вам это? Мне просто любопытно. Ох, пан Барух, зачем вы заставляете меня вспоминать этот позор? Ну, если вам угодно, то он назвал его, как же он назвал-то его, а? Вот, Марк Бернес, вот как вы сказали, Марк Бернес, не может быть, вы знаете этого человека, возможно, пан Соломон, возможно, скажите, а что если он сказал не Бернес, а Барнис, может и так, вы же знаете, как эти гои могут исковеркать наши имена, но какая разница, да так, никакой, нахмурился пан Барух и пробормотал чуть слышно, бедная девочка, стоит ли говорить ей, родители Николая Штерна были людьми не то чтобы богатыми, но и бедными их было назвать никак нельзя. У них был свой дом, счет в банке и небольшое поместье. 210 десятин земли, конечно, не латифундия, но, сдавая их в аренду, они имели верных 600 рублей в год, что вкупе с жалованием отца позволяло с уверенностью смотреть в будущее. Единственного сына они любили и баловали, отчего он, вероятно, и вырос немного шалопаем. Его решение пойти в армию не слишком их обрадовало, но с другой стороны, желание сражаться за правое дело говорило об известной зрелости их отпрыска. Тем не менее они не оставляли его своими заботами и время от времени посылали ему денег. Так что, получив очередное извещение о переводе, Николаша ничуть не удивился. «Ну что, братцы, гуляем!» – радостно заявил он приятелям, засовывая извещение в карман. «Мне право неудобно», – попытался отказаться Алексей, но тут же получил тычок в бок от Дмитрия. «Слышь, ты точно студентом был?» «Да», — удивился Лиховцев. «А отчего ты спрашиваешь, студент, а простой истины не знаешь?» «Да какой же, на халяву и уксус сладок». Что такое халява, Алеша не знал, но догадаться было не мудрено, и потому он попробовал возмутиться. «Дмитрий, как вам не стыдно?» «Стыдно у кого видно, браво», — захохотал Штерн. «Вы, моншер, каждый раз удивляете меня своим остроумием, а это немногим удавалось. Учитесь, пока я жив, обязательно. Ну, так вы со мной, всенепременно. Кстати, если Алешка все же откажется, меня это не сильно расстроит. Почему? Нам больше достанется. Учитесь, Алексей, вот здравый взгляд на мир. Вы куда?» Высунулся откуда-то из-за угла Шматов. «В штаб полка», — отрезал Будищев. «Приказ командира. Я с тобой. Еще чего. Полковник увидит твою рожу и сразу вспомнит, кто сапоги на смотре потерял. Чего доброго на гауптвахту определит, ну и нас с тобой заодно». «Да ладно вам, Дмитрий», — засмеялся Николаша, — «не стоит так пугать нашего друга. Тем более, что в тот памятный день весьма многие лишились обуви. Весьма многие ее потом нашли, а вот Федька свои совсем пролюбил. Как вы сказали, как обычно. Серьезно говорю, Не стоит его с собой брать, он нас плохому научит. Ну чего ты, граф, законючил Шматов. Право же, не выдержал Лиховцев, если в нашей компании кто-то и способен сбить человека с пути истинного, то это как раз вы. Да, а кто меня давеча чуть в бордель не затащил? Куда? В публичный дом. Причем весьма низкопробный. Но каким образом? Граф, ну чего ты, ну ошибся я. Покраснел Федька. Кстати, а как вы определили низкопробность? Живо заинтересовался происшествием Штерн. Бабы страшные, и у каждой на морде лица написано «Осторожно, спит». Что, простите, написано «Кто спит?» Инфекция дремлет, от сифилиса до трипера. Фу, какая гадость. Вот именно, а этот олух царя небесного заныл. Дескать, давай зайдем, никогда не видел. И чем же закончилась сия авантюра? Мы позорно бежали. Ах-ха-ха, зашелся в смехе Николаша. Алексей, вы теперь как хотите, но непременно должны пойти с нами, иначе наша нравственность может непоправимо пострадать. Увольнение для вольноопределяющихся дело самое обычное, можно даже сказать пустяковое. В принципе, будь у них такое желание, они могли даже ночевать на съемной квартире. Так что Штерн и Лиховцев получили отпускные записки без малейшей проволочки. Что же касается будущего Ишматова, так это совсем другое дело. Новобранцам, по здравому рассуждению, вообще ходить в увольнение не положено. Правда, Дмитрий с неразлучным Федькой уже неоднократно бывал в Бердичеве по всяким поручениям, да пару раз Галеев взял грех на душу и отпустил их. Тем паче, что вернулись друзья не с пустыми руками и про своего благодетеля, унтера, не забыли. Но надо же, в конце концов, и честь знать. Чего это ради, Барчук, я этих двух орлов отпустить должен? Хмуро спросил Северян у пришедшего договариваться с ним Штерна. Ну отчего же, должны, Северян Карпович, широко улыбнулся Николаша. Я вас некоторым образом об одолжении прошу. К вам, Николай Людвигович, я со всем почтением, однако дать увольнение будущему Ишматову никак не могу. Приказ штабс-капитана Гаупта, никого без особого его на то распоряжения не увольнять. Вы с господином Лиховцевым у нас люди почти вольные, с вас другой спрос. К тому же его благородие еще раньше указывал вам препятствий не чинить. Досадно, огорчился Штерн, однако спорить не стал и, пожав плечами, вышел из господского дома. Это вы правильно решили, господин унтер-офицер, одобрительно поддакнул скрипевший в углу пером Погорелов. Ишь чего удумали, тебе заняться нечем, без малейшей приязни взглянул на писаря Северян. Тот тут же уткнулся в свои бумаги и какое-то время старательно выводил буквы, затем, окончив работу, посыпал написанное песком. Готово. Ну, наконец-то, буркнул Галеев и, забрав перебеленный писарем документ, принялся его читать. Убедившись, что все верно, унтер отправился к ротному, а писарь, нервным движением пригладив расчесанные на пробор волосы, задумался. Затем одернул мундир и вышел наружу. Быстрым шагом он пересек всю деревню и вскоре оказался возле хаты Явора. После стычки с будущевым Погорелов опасался здесь появляться, но сейчас пересилил свой страх и старательно осмотрел снаружи хату и двор. Поначалу ни квартирующих солдат, ни хозяев нигде не было видно, но затем вышел Охрим и стал запрягать в телегу свою каурую лошадку. Через несколько минут экипаж был готов и тронулся в путь. Было четко видно, что помимо хозяина в телеге сидит четверо солдат. Рот писаря немедленно скривила мстительная усмешка, и он побежал к Хитрову. Ефрейтор встретил его не слишком любезно, однако, услышав, в чем дело, сразу же переменился в лице. «Так говоришь, самовольно ушли?» Хищно раздувая ноздри, переспросил он. «Так точно, Василий Лукич, ушли сукины дети, и не побоялся на патруль нарваться, паскуда. Так ведь он грамотный, такому ничего не стоит фальшивую увольнительную записку написать, а его приятели-вольноперы могут и печать куда надо приляпать. Вот зря их благородие этих Барчуков к канцелярии допускал. Кабы ты, Степка, свое дело хорошо знал, так и не допускал бы», — осклабился Хитров. «Хотя, ежели их с подделанной увольнительной поймают, так еще лучше. За такое гауптвахтой не отделаешься, тут арестантскими ротами пахнет. Вот сейчас бы перекличку и объявить. Годи», — осадил его Хитров, — «я с тобой уже раз поторопился, да и вляпался. Тут все умно надо сделать. Пусть подальше уйдут да в городе чуть повеселятся, чтобы их там тепленькими взяли». «Это верно, это правильно», — с готовностью закивал писарь. «Это вы, Василий Лукич, здраво рассудили. Ты вот что», — остановил его ефрейтор, — «скажешь тишком ротному, что Северян их уволить не уволил, но обещал прикрыть в случае чего. Да как же это? Испугался писарь. Он ведь старший унтер. Вот-вот, и если его не подставить, так он может и заступиться перед господином штабс-капитаном. Боязно, с тревогой в голосе протянул Погорелов. А за девчонкой по лесу гоняться тебе не боязно было? Насмешливо спросил Хитров. Или ты думал, дурашка, никто не узнает, за что тебе будущий фрыло начистил? Да что вы такое говорите, господин ефрейтор? Лицо Степки вытянулось и стало похоже на маску. Да и не было ничего такого. Вестимо, что не было, иначе он бы тебя убил. Не погубите, Василий Лукич, век благодарен буду. Да ладно, чего там, не убыло бы от девки. Только смотри, чтобы все по уму на сей раз вышло. Через пару часов по деревне побежали посыльные, собирая солдат на перекличку. В последнее время таковые проводились не слишком часто и зачастую сводились к тому, что унтера и ефрейторы отмечали своих подчиненных на месте, а потом докладывали фельдфебелю. Но на сей раз перекличку проводил сам Фищенко в присутствии подпоручика Завадского. Взяв в руки список, он громко выкрикивал фамилии, услышав в ответ «Я», отмечал ответившего крестиком. «Бородин, я, Беспалый, я, Будищев, Будищев, твою мать, нигде не видать, господин фельдфебель, Ашматов, и он тоже». Самовольная отлучка, видать, с вольноперами ушли. Так, может, их тоже отпустили? Нахмурился Фищенко. Никак нет, только Борчуков. Тьфу ты, черт, прости господи, не было печали. Будем искать, с готовностью в голосе спросил Хитров. А ты чего радуешься? Вскипел фельдфебель. Твои подчиненные, твой и ответ. Я давно докладывал, что ненадежный этот Будищев. Ладно, закончим перекличку, а то, может, еще кого нелегкая унесла. Но не успели они продолжить, как перед ротой появились запыхавшиеся Дмитрий с Федором. «Разрешите встать в строй, господин фельдфебель, где вас носило обормоты? Так это, вы же сами велели Шматову сапоги исправить. Что? Ну, да, так и сказали, дескать, хоть из-под земли, но достань, не позорь роту. И как, достали? Так вот, будьте любезны, в лучшем виде. Действительно?» На ногах испуганного солдата вместо всегдашних опорок красовались новенькие сапоги. Может и не совсем такие, как утерянные на достопамятном смотре, но все же вполне годные. «Это где же ты их раздобыл?» – прищурился Фищенко. «Как и велено было, под землей», – невозмутимо отрапортовал Будищев. Оттого и сразу сигнал о перекличке не расслышали. «Отставить веселье», – вмешался Завадский, услышавший смешки в строю, – «продолжайте перекличку». «А опоздавших накажите своей властью». «Так точно, ваше благородие», — вытянулся старый служака. «Будьте покойны, не возрадуются». После построения фельдфебель подозвал к себе провинившихся и, недолго думая, отпустил Шматову крепкого леща, от которого тот отлетел в сторону. Затем обернулся к Будищеву и с угрозой в голосе спросил: «А теперь говори как на духу, где были?» «Сапоги искали». Стиснув зубы, ответил Дмитрий, держа руки по швам. «Вместе со студентами, они нас только подвезли немного». «Куда подвезли?» «До соседней деревни». Тамошний сапожник взялся сапоги Шматову стачать недорого. «Тьфу, не могли в Семеновке сговориться?» Весь вид Будищева выражал искреннее раскаяние, дескать, не догадались. Фельдфебель в ответ только покачал головой, потом показал провинившимся два пальца, показывая, сколько каждый получит внеочередных караулов, и махнул рукой. «Ступайте, да смотрите, больше не попадайтесь». Едва муж повез квартирующих у них солдат в город, Ганна, принарядившись, направилась навестить куму. Совсем уже оправившаяся после болезни Оксана снова осталась одна. Она была уже большой девочкой и понимала, куда именно направилась мачеха. Но она к тому же была не глупая и потому помалкивала о своих догадках. К тому же она любила одиночество и была даже немного рада, что дома никого нет. Присев на скамейку в своем углу, Оксана открыла свой сундучок и принялась перебирать содержимое. Вот тяжелые маниста, доставшиеся ей от матери. Вот ленты, привезенные из города отцом. Вот деревянная куколка, искусно вырезанная нескладным солдатом Федей. А вот ее главное сокровище, маленькое овальное зеркальце с ручкой. Это его подарок, Дмитрия. Ей до сих пор никто ничего не дарил, кроме отца, разумеется. Дмитра, как она его называла, очевидно, тоже не собирался, но заметив, как она наблюдает за его бритьем, понял это по-своему и, закончив, протянул зеркальце ей. Восхищение девушки, впервые увидевшей свое отражение не в ковше для умывания, было так велико, что он засмеялся и махнул рукой, дескать, дарю. Вдоволь налюбовавшись на себя, она отложила зеркало в сторону и задумалась. Оксана знала, что русские солдаты скоро отправятся на войну с турками и что, скорее всего, Дмитра она больше не увидит. Это печалило ее, но девочки в ее возрасте не умеют заглядывать в будущее слишком далеко. Она просто думала, что их постоялец самый красивый, храбрый и добрый человек, которого она только знала. И если бы они вместе прошли по улице, держась за руки, все знакомые девчата ахнули бы от зависти. Ее мечты были, впрочем, бесхитростные и целомудренные и не шли дальше этого. Но и от них так сжималось сердце и сладко ныло в груди, что девочке казалось, что она вот-вот задохнется. Однако на грезы у нее было не так много времени. Мачеха ушла, а хозяйство ждать не будет, и Оксана побежала управляться со скотиной. Задав корму животным, девочка вышла из хлева, и вдруг сердце ее ёкнуло. Прямо на нее смотрел тот самый солдат, что напугал ее зимой. Все та же неестественная улыбка и недобрый взгляд. Все те же короткопалые, заросшие рыжими волосами руки. Если на Дмитрии форма сидела как влитая и казалась очень красивой, то этого солдата мундир делал просто отвратительным. В нем он выглядел представителем какой-то неведомой злой силы и потому казался еще страшнее. «Ну, что ты испугалась, глупая?» — сказал он каким-то скрипучим голосом. «Я тебе гостинца вот принес». Оксана, пристально глядя на незнакомца, попятилась к хлеву. Тот, поняв ее намерение, быстро шагнул вперед и хотел было схватить девочку за руку, но она увернулась и опрометью бросилась бежать. Но солдат ловко подставил подножку, и она рухнула как подкошенная. Тот тут же навалился сверху и, зажав ей рот руками, потащил внутрь хлева. Руки его пахли так же отвратительно, как и он сам, так что девочка едва не задохнулась. Тем не менее она не собиралась сдаваться без боя и тут же вцепилась в палец зубами. Этого нападавший не ожидал и, вскрикнув, на секунду выпустил свою жертву. Та тут же испустила истошный крик, но негодяй ударил ее и заставил молчать. Сил сопротивляться больше не было, и Оксана, содрогаясь от рыданий, чувствовала лишь, как насильник задирает на ней подол, как его отвратительные липкие пальцы скользят по ее ногам. Казалось, что спасения нет, но внезапно все прекратилось. Кто-то рывком стащил с нее нападавшего и отшвырнул в сторону. Девочка не понимала, что происходит, и лишь продолжала плакать, инстинктивно пытаясь прикрыться.